Глава 20. Демьян. Утро началось со звонкого Никинова. «С доблым утлом, папочка!» Маленькие ножки протопали через всю спальню, и дочурка смачно прыгнула на кровать. Матрас отпружинил даже под невеликим весом ребенка. Доминика захохотала и повалилась на подушке рядом со мной. Я, вздохнув, перевернулся на живот и заполз с головой под покрывало, пытаясь урвать еще хотя бы 10 минут блаженного сна, в который провалился уже под утро. Давненько я не просиживал ночи, бесцельно глядя в окно с бокалом виски. Вспомнил былые времена, теперь жалею, потому что выспаться снова не удалось. «Папуля!» — протянула дочурка, приподнимая край покрывала, заползая на меня верхом. «Ты спишь?» «Уже не сплю. Что мы будем сегодня делать? А есть варианты?» «Да, давай к Анфисе пойдем в гости. Позовем ее погулять. Давай, я в палк хочу. А Анфиса пообещала мне покататься на велосипеде. Папочка». «Ника, мы можем пойти гулять и кататься, но с Камилой». Перевернул я, сцапав свое чудо, крепко обняв. Чмокнул в растрепанную макушку. «Я не качу с Камилой», — законючил мелочь. «Она не умеет кататься на велосипеде». «Научим». «Не качу, качу с Фисой». «Прости, мартышка, но других вариантов не предвидится». Обрубил я все надежды дочурки на встречу с ее любимой Ветровой. По крайней мере, пока. Пока в моей голове куча раздражающих неопределенностей. Доминика возмущенно запыхтела. «Ну посему у вас, у взрослых, так все сложно?» «Когда вырастешь, поймешь», — поцеловал я надутую щечку. «Не качу ласти, если я буду тоже такой сложной. Я качу всегда быть маленькой», — заявила Ника и, разобидевшись, утопала к себе, умудрившись по дороге недовольно побубнить, невольно вызывая у меня улыбку. «Расти. Знала бы она, как и мне не хочется, чтобы она так быстро росла и сталкивалась на своем пути с этой взрослой сложностью выбора и принятия решений. Но время летит. Меняется, мудреет и умнеет мелочь не по дням, а по часам. Уже на данный момент иногда ловлю себя на мысли, что мыслит Ника гораздо более зрело, чем я. Я глянул на время, начало 9:00. Как штык. 8:00, Ника на ногах. Растер ладонями лицо и, откинув голову на подушку, уставился в потолок. «Все, хватит уже. Наверное, прозвучит странно, но пора сделать движение хоть в какую-то сторону. А то это состояние, когда ты завис ровно посередине и не можешь выбрать, куда свернуть, раздражает и вышибает из колеи конкретно. Пара дней промедления для меня и морально, и физически стали выматывающими настолько, насколько меня не выжимали годы работы. Именно поэтому я терпеть не могу дела сердечные и все, что с ними связано. Поэтому много лет предпочитал стабильность этим дурацким американским горкам в груди. Не пускал никого близко. Пока была только Камила, все было просто. Близость по расписанию, дежурное ухаживание, никаких тебе фонтанов эмоций. Сейчас же с появлением Ветровой меня конкретно расшатало, и пора было возвращать свою жизнь либо в прежнее спокойное русло, закрыв себе всякую возможность даже малейшей мысли о девчонке граф, либо кардинально менять свои устои. Второе в этом случае грозило вылиться в огромную проблему. Но объективно я задолбался с собой воевать. Вчера ночью, когда я, как пацан, сидел и буквально ждал ответа от Анфисы на каждое сообщение, когда сердце бухало за грудиной, как припадочное, а на губах глупая улыбка была при виде этого печатает, я понял, что нужно сделать последний шаг, Кэм, эгоистичный шаг ради того, чтобы убедиться в принятом мною решении. Возможно, она права, и мы отдалились, и именно из-за этого появились наши проблемы. А если моя дурацкая теория верна, то после сегодняшнего вечера все вернется на круги своя. Если же нет... В общем, план был прост. Оставалось поговорить с Камилой, которая после вчерашнего до сих пор, наверное, дуется, и встретиться с матерью. Надеюсь, за день без меня внучка с бабулей не разнесут мне отель. Из постели я выбрался в районе 9:00. Удивительно, что мать еще не врывалась в наш номер с какой-нибудь очередной гениальной идеей. Принял душ и, накинув халат, вышел. Заглянул по дороге в детскую, Ника играла в куклы. Камилу я нашел в большой гостиной с чашкой кофе в одной руке и журналом в другой. В легком бордовом платье и с укладкой на голове. Идеально. Что еще мне надо? Кукла просто. Чего не хватает, чтобы ёкала? «Доброе утро!» Подошел, поцеловал на пудренную щеку девушки, заслужив в ответ скупое. «И тебе того же, Нагорный!» Она даже не подумала взгляд от глянцевой бурды оторвать. Демонстративно страницу перевернула. Цирк. «Уже позавтракала?» «Да, только вернулась из ресторана. Вас не дождалась». «Ладно, мы не гордые, хоть и скребанула внутри». «Я подумал над твоей идеей, Кэм». прошел на небольшую кухню, разместившуюся за длинной барной стойкой, наливая себе крепкий кофе. «Какой же?» «Надо же!» В тоне девушки проскочил интерес. Или мне показалось? «Сегодня вечером, вдвоем, ты и я, Нику оставим с моей матерью». «Правда?» Наконец-то соизволили на меня взглянуть. «Правда. А днем можно сгонять в парк. Ника давно просит научить ее кататься на велосипеде, да и погода располагает прогулкам». «Парк? Ой, нет, Дём», — поднялась на ноги Кэм. «Это вы тогда без меня. Мне нужно собраться к вечеру», — закрыла журнал, оставляя чашку с недопитым кофе. «Времени в обрез. Если бы я знала заранее...» «А что бы поменялось?» — искренне удивился я. «Времени 9 утра, у тебя впереди целый день. Ресторан я забронировал на 9 часов вечера. Мы успеем не только погулять с ребенком, но и сходить в кино, если уж на то пошло». «Тебе не понять, дорогой!» — снисходительно улыбнулась Кэм, приобняв меня и чмокнув в губы. «Не понять? Чего не понять? Что я в очередной раз предлагаю ей провести время вместе, но не вдвоем, как пара, а втроем, как будущая семья, и в ответ слышу «давайте без меня»» — раздражение внутри нарастает. «Я буду собираться, а вы, если хотите, можете погулять с Доминикой». Отсыпали мне разрешение с барского плеча, может, в ноги поклониться. «Мне нужно найти салон, и еще я хотела записаться на массаж. Подруга моя, ну та, которая здесь живет, посоветовала одну массажистку. Хочу сгонять перед нашим свиданием». Самое поганое, что в голове, как дятел, долбит понимание того, что Анфиса бы от идеи провести время только вдвоем, когда рядом ребенок, отказалась. Наоборот, предложила бы придумать что-то вместе с Никой. Для всех. Была бы счастлива просто сходить в парк, без салонов, массажей и опостылевших ресторанов, в которых я за 2 года наших отношений откровенно задолбался зависать каждый завтрак, обед и ужин. А я бы, в свою очередь, был счастлив просто иногда украсть ее ото всех. Вот их главное отличие. Кэм нахрен не нужна моя дочь и семья. Кэм нужен я. Один. Но такого не будет. Никогда. И сейчас я смотрю на брошенную в раковине чашку из-под кофе и удаляющуюся по гостиной задницу пока еще своей невесты и понимаю, как мне это осточертело. Свидание еще не началось, а я уже сейчас понимаю, какой будет исход этого вечера и этих отношений, к сожалению. «Слушай, я сдавала в химчистку платье», — замерла у поворота девушка. «То изумрудное, в котором я была на юбилее отца, помнишь?» Улыбнулась, довольная и счастливая. Проблем-то у нее, кроме грязного платья и отсутствия времени на салоны, и нет больше. Я молча киваю. «Не заберешь его из химчистки? У тебя тут целый отель персонала, позвони, и тебе его принесут прямо в номер». «Мда?» «Мда», — повторил я, глядя на девушку откровенно недовольна, гадая, сообразит ли вообще она, что ее отказ меня цепанул. Да не по-детски так. Не сообразила. Пожала плечами и выдав с улыбкой. «Ладно, так и сделаю». Крутанулась и ушла. Готовится. Целая мать его день готовится. «Папочка, я хочу кушать», — влетела в гостиную Ника. «Можно я возьму хлопья?» «Какие хлопья? Откуда они у нас взялись?» Пошарил по шкафам и нашел открытую пачку. «Кто тебе утром давал хлопья?» «Камила. Мы не успевали на завтрак, и она разрешила мне хлопья». Я поджал губы и зашвырнул пачку в урну. Еще не хватало с детства желудок испортить. Уж Кэм-то должна знать, что это вредно для ребенка, с ее-то загонами по поводу фигуры и правильного питания. «Засим ты выкинул хлопья», — заползла на стол дочурка, складывая ручки на груди. «Затем, что хлопья на завтрак не еда Доминика. Сейчас я соберусь и пойдем в ресторан. Позавтракаем по-человечески». «А бабулю с собой возьмем?» «Возьмем. Сейчас позвоню ей, а ты беги, одевайся». «Колосо!» — сорвалась с места мартышка. Я вылил кофе в раковину, приземлив грязную чашку рядом с посудиной Кэм и покрутил в руке телефон, подавив себе желание узнать, работает ли сегодня Анфиса. Вечер, ресторан и надежда на то, что в нашем тандеме я и Камила еще не все умерло, оставалось. И было сверх эгоизма звонить девчонке, поэтому я набрал матери, позвав ее с нами на завтрак, заручившись ее радостным «Конечно, иду», и сам пошел собираться. Анфиса. «Ты куда собралась?» — поймала меня уже на пороге помятая сосна Светка. «Время 10 утра, Фиса!» — бросила взгляд на настенные часы, а потом на полностью одетую меня. «Ничего не хочешь объяснить?» «Пойду к Демьяну». «Что?» — захлопала сонными глазами подруга. «Зачем?» «Надо». Прям срочно? Прям с утра?» «Прямо срочно и прямо утром», — пробубнила я, собирая волосы в пучок на макушке. «Мне надо извиниться перед Никой и перед самим Нагорным. Не могу откладывать это важное дело», — сказала я, натягивая второй кроссовок и хватая рюкзак. «Иначе места себе не нахожу». «Выходной, Ветрова!» — поймала мою сумку за вторую лямку подруга. «Они наверняка еще всем семейством спят. Позавтракай хоть, кофе давай выпьем. И потом полетишь в ноги кланяться и в извинениях рассыпаться». «Я хочу сейчас», — буркнула я, потянув на себя рюкзак. Но Светка держала крепко и на своем стояла твердо. «Час-два роли не сыграют, поверь мне». Ей не понять. Нет, ей точно не понять, каково это — чувствовать себя отменной дурочкой. Я сегодня вон за всю ночь глаз не сомкнула. Все ворочалась и думала, да жуть много думала. Корила себя, ругала, даже тихонько ненавидела за то, что злилась на Демьяна. Пару раз порывалась вскочить посреди ночи и потопать в отель, но, думаю, такого вторжения семейства большого босса точно бы не оценила. Да и не факт, что меня вообще бы пропустили в его номер. Теперь же больше не могу ждать. Уже 10 часов. Хватит спать. «Вернусь, потом мы попьем кофе», — бросила я, все-таки выдергивая из цепких пальцев подруги лямку рюкзака и выдружая его на спину. «Все, ушла». «Это ошибка, Ветрова! Это огромная ошибка!» — крикнула Светка мне вдогонку, но я уже закрыла дверь и перебирала ногами вниз по лестнице. «Вот сейчас хожу, перед Никой извинюсь, и мне легче станет. Точно-точно станет. Отпущу эту дурацкую ситуацию с миром, и о Демьяне думать перестану. Совсем. Сейчас он постоянно в моей голове только потому, что я подсознательно все еще чувствую себя виноватой. Вот штука жизнь. Он поцеловал, а я виновата себя чувствую». Но неважно. Главное — закрыть этот гештальт и жить дальше спокойно. По крайней мере, так решительно убеждала я себя. И с не менее воинственным настроем шла до самого отеля. По дороге заскочив в кондитерскую, купила в качестве извинений малышке тортик, а в следующей лавке я не смогла устоять перед белым пушистым зайцем, призывно улыбающимся мне с витрины с игрушками. Помнится, один у ребенка уже есть, теперь будет и второй. В лобби отеля царила ленивая суета, та самая, когда кто-то куда-то идет, но при этом совершенно не торопится. Гости, персонал, выходной день вносят определенные коррективы в ритм и жизнь города. И, пожалуй, такой Нью-Йорк я люблю больше всего. Я переступила порог, покрутила головой, но в обозримом будущем никто из семейства Нагорных не маячил, поэтому сразу же направилась в сторону ресепшена. Администраторы, завидев меня, приветливо улыбнулись, вопросительно уставившись на меня с тортом и плюшевым зайцем, прижатым к груди. Я набралась побольше смелости и наглости, вдохнула побольше воздуха и приготовилась толкать речь, умоляющую. Я вполне осознавала, что появиться, как черт из табакерки, в номере Демьяна не смогу. Меня попросту не повезет на нужный этаж лифт без специальной ключ-карты. Поэтому нужно было уболтать своих ребят, чтобы дали запасной. Ну или на крайний случай, чтобы позвонили и попросили у хозяина президентского люкса разрешение подняться. Однако я даже рот открыть не успела, как меня и саму ждал офигенный сюрприз. «Анфиса!» — послышалась довольно за спиной. Я обернулась, удивленно округлив глаза. «Бади?» Парень уверенно шел в мою сторону. «Что ты здесь?» Хотела спросить, делаешь. Да подавила собственными словами, проходясь взглядом по... «Погодите, это что? Униформа отеля? Кофейные брюки, белая рубашка, кофейного цвета жилетка, красная бабочка. Ни складочки, ни заломчика. И в комплекте, как всегда, шикарная укладка белых кудрявых волос и очаровательная улыбка с ямочками на щеках. Да нет, да быть того не может». «Как видишь, сюрприз?» Улыбнулся парень, проводя руками вдоль себя. «Мне идет?» Слегка нервничая, крутанулся вокруг своей оси Бат, выжидательно уставившись на меня. «Ничего не понимаю». Вздохнула я удивленно, прижимая к себе зайца, будь он живой, от напряжения уже бы задушила бедолагу. «А что тут понимать? После вчерашнего я о многом думал. Это история с букетом». «Стоп, стоп!» Взмахнула я рукой, перебивая поток слов. «Ты что, теперь здесь?» «Да, я теперь тут работаю, барменом, в ресторане. Представляешь, я решила, что хочу быть ближе к тебе, Фис». «А как же кофейня?» «Я устроился на полставки. Кофейня. Рано или поздно пришлось бы оттуда уходить, а работа в таком крутом отеле — это рост. Да и ты тут. Будем чаще видеться. Надеюсь, ты не против?» «Я не против? Да какой там?» Я челюсть на пол уронила от шока. Мне бы ее для начала подобрать и перестать таращиться на кофейного цвета униформу парня. Про против или не против еще и подумать не успела, а когда услышала громкое звонко из другого конца лобби. «Фиса! Доблое утло!» И, обернувшись, увидела, как ко мне летит Ника, и подавно стало не до того, потому что прямо в эту самую минуту следом за Доминикой в нашу сторону шли Флоренция и Демьян. И, судя по выражению лица второго, ему новости точно не понравятся.